По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Омайньюс», 21 января в Чанвоне провинции Южный Кенсан состоялся митинг, на котором представители южно-кенсанской провинциальной штаб-квартиры Федерации Демпрофсоюзов объявили о готовности развернуть всеобщую народную борьбу. По их словам, эта акция направлена на уничтожение антинародной власти Паканьхе, на демократию, жизнь населения, мир и объединение. Говорят, что эта акция начнется 25 февраля, когда начинается пятый год после вступления Пак Кын-хе в должность президента. Между тем, 20 января в здании парламента состоялась пресс-конференция, на которой представители Сумджусского комитета за отмену решения о размещении сад, Кимчунского гражданского комитета против размещения сад и Чрезвычайного комитета защиты святыни исконного буддизма в Сунджу раскритиковали парламент за то, что он закрывает глаза на попытки властей разместить сад.